Глава 17. Нервное состояние, как обычно, вызвало потребность сходить по нужде. Я зашел в Антигуа Перла на Пласа Онсе и направился в уборную. Занятно, что в нашей стране единственное место, где упоминаются дамы и кавалеры, как раз то место, где они уж непременно перестают ими быть. Иногда мне думается, что это одна из многих форм аргентинской иронической недоверчивости. Пока я устраивался поудобней в зловонной каморке, убеждаясь в моей давней теории, что клозет — это единственное место, пригодное для чистого умосозерцания, глаза мои изучали затейливые надписи. В надписи «Да здравствует Перон» кто-то энергично перечеркнул слова «Да здравствует» и сверху написал «Долой», которое, в свою очередь, было зачеркнуто, и над ним опять написали «Да здравствует». То были уже как бы внучата из начальной здравицы, и все походило не то на пагоду, не то на шаткое строящееся здание. Слева и справа, вверху и внизу, с указующими стрелками и восклицательными знаками или эскизными рисунками. Это оригинальное высказывание было украшено, обогащено и комментировано, как бы целым племенем неистовых толкователей-порнографов, всевозможными замечаниями о матери Перона, о социальных и анатомических достоинствах Эвы Дуарте. Дуарте Эва, годы жизни 1919-1952, жена Перона. О том, что сделал бы неведомый, изощренный, испражняющийся комментатор, если бы ему выпало счастье оказаться с нею в постели, в кресле или даже в этом самом клозете кафе Антигуа Перла. Там были фразы, пожелания, перечеркнутые частично или полностью, затертые, искаженные или дополненные прибавлением похабного или хвалебного наречия, надписи разноцветными карандашами, иллюстрированные рисунками, словно бы исполненные неким пьяным и развратным профессором Тестю. Тестю Лео, годы жизни 1849-1925, французский анатом, автор атласов по анатомии человека. И на всех свободных местах, внизу и сбоку, кое-где обведенные рамкой, как особо важные сообщения в газетах, подчерками разного характера, страстным или томным, мечтательным или циничным, настойчивым или фривольным, каллиграфическим или причудливым, требования и предложения, номера телефонов для мужчин с такими-то и такими-то достоинствами, желающих участвовать в таких-то и таких-то комбинациях и забавах, изысках или фантазиях, мазохистских или садистских извращениях. Предложения и требования, в свою очередь снабженные ироническими или бранными, агрессивными или юмористическими комментариями третьих лиц, которые по какой-либо причине не расположены принять участие в данной комбинации, но в некоем смысле также желали бы участвовать и участвовали. Их комментарии были тому подтверждением. В этом сладострастном и обольстительном волшебстве. И среди всего этого хаоса с указующими стрелками, чей-то страстный и полный надежд ответ с сообщением, где и когда он будет ждать князя какографии и анализаторства. И с нежной, как-то неуместной для клозетного завсегдатая припиской, буду ждать с цветком в руке. «Оборотная сторона жизни», — подумал я, — «как на страницах полицейской хроники». Здесь как бы открывалась конечная истина нашего бытия. «Любовь и экскременты», — подумал я. И, застегиваясь, подумал еще. «Дамы и кавалеры».